Глава вторая. Классификация пряностей. Чаще всего в домашней кулинарии употребляют не более десятка пряностей, а ведь их насчитывается более полутора сотен. Причина такого ограниченного применения заключается в плохом знании пряностей, в неумении ориентироваться в их ассортименте. В связи с этим возникает необходимость познакомить слушателя с классификацией пряностей, то есть распределением их по видам и группам, что, безусловно, облегчит их выбор для правильного использования в питании, научит находить взаимозаменяемые пряности, различать аналоги и антиподы. Прежде чем приступить к классификации, напомним еще раз, что под пряностями мы подразумеваем только продукты растительного происхождения. Попытки относить к пряностям некоторые продукты животного происхождения – мускус, цибет, амбру, гарус, обладающие сильным запахом – не выдерживают с научной точки зрения никакой критики. Пряностей животного происхождения не существует. Однако это вовсе не облегчает классификацию пряностей. Как уже говорилось, пряности принадлежат к столь различным ботаническим классам, что давать им ботаническую классификацию не только затруднительно, но и невозможно. Кроме того, пряности чрезвычайно сильно отличаются по характеру используемой растительной части. Этот факт сбивал с толку классификаторов, многие из которых, затрудняясь выделить какой-либо общий признак у групп пряностей, классифицировали их по внешнему виду. Корни, корневища, луковицы, кора, листья, цветы, плоды, почки, семена, орехи и тому подобное. Однако такая классификация, учитывая лишь формальные признаки, совершенно запутывает вопрос о свойствах пряностей. Ибо есть корни или семена, обладающие вовсе не сходствами, а разнообразными, непохожими признаками. Дополнительную трудность при классификации пряностей представляет собой и тот факт, что одни пряности используют в сухом, другие в свежем, сыром, третьи и в том, и в другом виде. Одни требуют перед использованием предварительной сложной обработки, другие нет. Следует ли относить такие пряности к одной или к разным группам? Какой из всех перечисленных ранее признаков следует считать главным, определяющим, и какой второстепенным? Поскольку опыт применения пряностей складывался исторически, и определенные группы пряностей можно рассматривать как в историческом, так и в географическом диапазонах применения, классификация, по-видимому, должна учитывать и это обстоятельство. Исходя из изложенного, следует разделить все пряности на две большие группы. Классические или экзотические пряности и пряности местные. Классические или экзотические пряности – это пряности, применяемые с глубокой древности, получившие всемирное распространение и ставшие классическими для подавляющего большинства национальных кухонь, как западных, так и восточных. Местные пряности – это пряности, в большинстве своем имеющие исторический и географический гораздо меньший диапазон применения, либо употребляемые исключительно на месте, то есть вблизи места производства, и не выдерживающие дальних перевозок. Классические пряности по характеру применяемых частей крайне разнообразны, и этот признак имеет в данном случае чисто внешнее, несущественное значение, поскольку главную ценность представляет максимум аромата, независимо от того, в какой части растения он содержится. Более существенным, общим для классических пряностей признаком является то, что все они употребляются в кулинарии в предварительно обработанном и обязательно в сухом виде, что в значительной степени обусловливает их всемирное распространение, так как в сухом виде ароматичность этих пряностей либо появляется, либо повышается и доходит до максимума. И, кроме того, именно в сухом виде пряности этой группы возможно длительно сохранять и транспортировать на далекие расстояния. Для местных пряностей, наоборот, характерно применение в основном в сыром, свежем виде, употребление на месте или вблизи места производства. Причем отличия в характере потребляемой части имеют более существенное значение, так как влияют на длительность хранения и транспортировку, а тем самым и на степень распространенности в кулинарном производстве. Поэтому местные пряности подразделяются на пряные овощи и пряные травы. Пряные овощи распространены гораздо шире географически, почти повсеместно, и находят более широкое применение в кулинарии, чем пряные травы. Пряные овощи относятся исключительно к культурным растениям. Они, в свою очередь, делятся на корнеплоды и луковицы, Причем у тех и других основные используемые части подземные, хотя в ряде случаев используются и надземные. У пряных трав используется исключительно надземная часть, обычно ее верхняя треть, листья с цветами. Пряные травы могут быть культивируемыми, садовыми и дикорастущими. Причем многие садовые имеют дикорастущие соответствия. Общим характерным отличием дикорастущих трав от садовых является то, что первые более резкие и сильны по запаху, чем вторые. Зато вторые более рослые, дают больше зеленой массы. Это обусловливает известные различия в методе применения садовых и дикорастущих пряных трав. Садовые травы применяют главным образом в свежем виде, дикорастущие сушат впрок. Наконец, самостоятельную группу пряностей составляют так называемые комбинированные или сложные пряности, пряные смеси, представляющие собой различные комбинации пряностей разных видов от 3 до 24, а также искусственные или синтетические пряности, не являющиеся натуральными продуктами. Конечно, предлагаемое деление пряностей на группы в какой-то мере условно, поскольку в ряде случаев трудно провести границу между отдельными группами. Однако в целом группы определяются по наиболее общим устойчивым признакам. Возьмем, например, кориандр – пряность, известную с глубочайшей древности и упоминаемую в Библии под именем манны небесной. Казалось бы, возраст дает ей право считаться классической пряностью. Однако по своей сути кориандр – пряная трава, известная на большей территории нашей страны под названием кишнеца или кинзы. Географически ареал ее наиболее интенсивного применения ограничен довольно узкой зоной Закавказья и Средней Азии, где она используется в сыром свежем виде как пряная зелень. На других территориях в Европе и Америке кориандр применяется лишь в виде семян в хлебопечении, да и то довольно редко. Таким образом, и ботанически, и по характеру применения кинза имеет больше оснований числиться в группе местных пряностей, в подгруппе пряных трав, чем в классических пряностях. Именно так, по большинству совпадающих признаков, разделены здесь по группам и все остальные пряности. Могут сказать, имеет ли вообще научную основу выделение в наши дни какого-то числа пряностей в группу классических, и неправильнее было бы распределить их все по региональным признакам, например, по странам произрастания и производства? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Классические пряности стали международными по применению, и это их общий важнейший признак. Во всем мире в кондитерском деле, например, применяют ваниль и корицу, причем для тех, кто применяет, совершенно не важно, где эти пряности производят. Кроме того, классические пряности выделяются в особую группу потому, что их важно знать в первую очередь, ибо издавна подбирали местные пряности и применяли их в национальных кухнях по принципу сходства их аромата с классическими пряностями. Кулинары и кондитеры ориентировались всегда на классические пряности. Им подыскивали аналоги, искали замену в природе, старались воспроизвести их искусственным синтетическим путем. Так, вместо цедры, получаемой от цитрусовых в России и других северных странах, стали употреблять местную мелиссу, вместо африканской гвоздики – сибирскую калюрию и так далее. Познать основные, характерные, типичные свойства пряностей можно только изучив вначале все классические. Вот почему наш обзор пряностей мы начнем именно с классических или экзотических пряностей.